Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 692. Господь сказал: «Я сам пойду и введу тебя в покой». Книга Исход, 33 глава, 14 стих. Какое это драгоценное обетование! Господи, помоги нам усвоить его. Мы вынуждены постоянно менять место своего обитания, потому что у нас нет здесь постоянного места. Часто случается так, что нам внезапно отказывают, когда мы начинаем привыкать к какому-то месту и чувствовать себя там как дома. В этих словах предлагается средство от этой болезни. Сам Господь обещал пойти впереди нас. Присутствие Его, благоволение Его, общение с Ним, забота Его – все это заключено в любви Его, которая будет сопровождать нас во всяком новом изменении. Все это означает несравненно больше того, что можно выразить словами. Все это означает решительно все. Если Бог – с нами, тогда и небо, и земля принадлежат нам. Господи, пойди со мною, а затем повелевай, куда мне идти в соответствии с Твоей волей. Но мы все-таки надеемся на каком-то месте найти покой. Этот текст обещает нам это. Мы войдем в покой, который дарует нам сам Бог. Он создаст его и сохранит его. Одно его присутствие дарует нам покой, даже если мы в пути или на поле сражения. Покой – это трижды благословенное слово. Может ли смертный постичь его? Да, оно обещано нам здесь, и верою мы основываемся на этом обетовании. Покой приходит от Утешителя, от Князя мира, от Отца Небесного, который в седьмой день почил от всех своих трудов. Быть с Богом – это значит успокоиться в высшем смысле этого слова –